Глава 11. Ник Лафер. Все в моей голове оказалось размытым и подернутым пеленой забвения, словно я все еще стоял посреди леса, окутанного непроглядной белесой дымкой. Она просачивалась сквозь ветви деревьев, поднимаясь все выше и выше, пока не окутала собой все, что было вокруг. Мутно-белый туман казался живым. Он будто выходил наружу прямо из застывшей в морозном дне земли. Еще мгновение назад воздух в чаще казался прозрачным и кристально чистым, и вот я уже не могу разглядеть даже собственных ботинок. Сердце в груди по-прежнему колотилось оглушительно громко. Я неровно дышал, жадно заглатывая пересохшими губами сырой аромат леса вместе со странным, пугающим белесым мороком, вытекающим из неведомых пучин прямо ко мне. Я нервно обернулся, но мой взор не нашел ничего, кроме бесконечных деревьев, мерно спящих своим мертвенным сном. Ужасающая тень, прямиком из моего неспокойного прошлого, преследовавшая меня от самого дома, наконец исчезла, растворившись у черно-зеленой кромки. «Боже!» – прошептал я самому себе, утирая взмокший лоб и все еще ощущая крупную дрожь во всем теле. Я мог поклясться, что чуть больше получаса назад видел в своем доме призрак Лилиан, так похожий на нее, такой живой и настоящий, но в то же время отталкивающий и пугающий. Она возникла из ничего, появившись за моими входными дверьми после короткого стука. Шагнув в коридор и дернув холодную ручку, я был уверен в том, что обнаружу на пороге Миллера и Рида, однако я грубо ошибся. За дверью стояла Лилиан. Ее мутные бледно-серые зрачки светились тем, чего я никогда прежде в них не замечал – ненавистью. Босые ноги, посиневшие то ли от холода, то ли от чего-то еще, легко ступали по бетонному крыльцу, покрытому сетью инея. «Ты не спас мальчика», – прошелестел ее голос сквозь бледные, плотно сомкнутые губы. Я отшатнулся назад, невольно вскрикнув, и Лилиан в то же мгновение проскользнула в дом. Что было дальше, я припоминал смутно. Кажется, я метнулся в спальню, но затем выскочил обратно в прихожую, когда голова Лилиан начала расти прямо из досок на полу, медленно двигаясь в мою сторону. В спешке покинув дом и забравшись в машину, я завел мотор дрожащими от ужаса руками. Резко тронулся с места и вылетел на шоссе, грозясь оглохнуть от биения собственного сердца. Но стоило мне свернуть в город, как впереди на асфальтовой ленте тут же возникло пугающее видение. Зависнув прямо в воздухе в паре дюймов над дорогой, Лилиан сверлила меня злобным взглядом сквозь лобовое стекло. Чертыхнувшись и вжавшись в спинку сиденья, я вывернул руль и съехал на обочину, быстро развернулся и понесся прямо к полосе из дремлющих деревьев, виднеющейся на горизонте. Казалось, что беспокойный призрак оставил меня в покое. Нервно оглядываясь по сторонам и отмахиваясь от крупных капель пота, катящихся по моему лицу, я нигде не заметил ее зыбкой фигуры. Она будто растворилась прямо в воздухе. Еще недавно я бы отдал все на свете, чтобы снова увидеть ее лицо, чтобы прикоснуться к ее белоснежной гладкой коже, взять в свои пальцы ее хрупкую маленькую ладонь. Чтобы хотя бы еще один раз просто мельком заметить ее силуэт на вечерних улицах Блэквудс или в своем доме, где мы с ней обыкновенно тайно встречались. Но сейчас внезапное возникновение Лилиан испугало и не на шутку встревожило меня. Она была так похожа на себя прежнюю, еще живую, но в то же время в ее образе сквозило что-то отталкивающее, что-то нетипичное. Словно это была лишь злобная, неупокоенная копия женщины, которую я когда-то любил. Ее пылающий странной ненавистью призрак. Ощущая давящую тоску внутри, я бессмысленно плутал какое-то время по пустым аллеям городка, не слишком осознавая, что я вообще делаю. Только когда кромка мрачного леса вплотную подобралась к моему автомобилю, я понял, что все это время двигал по направлению к чаще, упорно сворачивая к ней с любой дороги. Я тут же сбавил скорость и приготовился вывернуть руль, чтобы вернуться на главное шоссе. Машина тихо вздохнула и послушно скатилась вниз. Развилка уже маячила в нескольких шагах впереди, когда неожиданно я ощутил, как кто-то будто бы дышит мне в спину. Мельком бросив взгляд в зеркало заднего вида, я громко вскрикнул и машинально вдавил педаль тормоза. Пустые глазницы, подернутые белесым туманом с нескрываемой яростью, сверлили мое лицо в отражении бликующего прямоугольника. Лилиан сидела прямо позади моей спины, замерев в напряженном молчании. «Боже!» Рывком обернувшись, я убедился в том, что мне это не померещилось. «Что тебе нужно?» Продолжая с ужасом глядеть в ее мертвенно-бледное лицо, я старался нашарить трясущимися пальцами ручку дверцы, чтобы выскочить наружу. Каким-то невообразимым способом Лилиан удалось забраться в мое авто, даже не распахивая дверей. Теперь, когда машина заглохла, в салоне повисла звенящая тишина, прерываемая лишь моим тяжелым дыханием и стуком зажатого в тиски сердца. «Ты не спас сына», — прошелестел едва различимый голос, смутно знакомый мне из далекого прошлого. «Не спас мальчика». Я пялился в ее мутные зрачки, чувствуя, как по спине скользят холодные капли пота. Предательская дверная ручка будто нарочно ускользала из моих дрожащих пальцев, насмехаясь над ужасом, целиком охватившим меня изнутри. Как будто невзначай я отметил про себя, что Лилиан не разжала своих губ, произнося эти слова. Ее безжизненный голос лился откуда-то снизу. Он словно существовал отдельно от ее тела. «Прости», — выдохнул я, сглатывая огромный ком, пульсирующий в стенках глотки. «Прости меня». Ее светло-серые зрачки скользнули по моему лицу. Казалось, она задумалась на мгновение, прежде чем ее шелестящий шепот вновь разнесся по салону машины. «Нет». И снова она произнесла это, даже не разомкнув посиневшие, покрытые странным пепельным налетом губы. «Лилиан», — взмолился я с горечью, — «ты же знаешь, я пытался». Ее силуэт мелко дрогнул, плавно подавшись вперед. Теперь я ощущал запах сырой земли и тлена, который стремительно растекался вокруг. Аромат смерти, тоскливый и тяжелый, удушливо-безнадежный, он сбивал дыхание и заставлял вдыхать воздух частыми мелкими порциями, брезгливо пробуя его на вкус вновь и вновь. «Ты позволил своему сыну умереть», — шепнул голос. «Я никогда не прощу тебя». Я хотел что-то ответить, но слова застряли у меня в горле. Судорожно вдохнув, я лишь молча таращился в застывшее серое лицо, зависшее в 15 дюймах напротив, стараясь унять боль в ухнувшем куда-то вниз сердце. «Нет». Мой голос сквозил беспомощностью. «Нет, ты лжешь. Это неправда. Томми не был моим сыном, не мог им быть!» Я чувствовал себя так, словно меня ударили в грудь. Все перед моими глазами подернулось розоватой дымкой, безжизненный облик Лилиан смазался в пульсирующее невнятное пятно. С каждым мгновением дышать становилось все сложнее. Мне будто не хватало кислорода, и казалось, что взмокшие стекла авто давят на меня со всех сторон. «Это правда». Сквозь оглушительный звон в ушах я с трудом различил тихий женский голос. «Ты всегда чувствовал это». Мне показалось, что полицейское авто закачалось из стороны в сторону, а затем дыхание сбилось из-за подступившей тошноты. Я зажмурился изо всех сил, пытаясь внушить себе, что все, что происходит сейчас, мне просто мерещится, что я вижу очень дурной, страшно реальный сон. И что это не может происходить со мной на самом деле. Закусив нижнюю губу, я боролся с охватившей мое сознание паникой, оставив всякие попытки выбраться из машины наружу. Когда рот заполнился металлическим привкусом крови, я судорожно обхватил голову руками, чувствуя, как между ледяных пальцев скользнули пряди взмокших волос. «Это все неправда! Неправда!» — бормотал я, как в бреду. «Это все просто сон!» Но стоило мне распахнуть глаза, как реальность беспощадная и равнодушная не оставила мне никаких шансов на утешительные глупые надежды. Я по-прежнему сидел в полоборота на водительском кресле в своем автомобиле, припаркованном прямо у стены из темно-зеленых деревьев. А мертвенное лицо Лилиан укоризненно сверлило меня туманными зрачками, даже не думая растворяться в кромешной тишине салона. «Ты должен заплатить за его смерть». Шелест ее голоса был наполнен непоколебимой решительностью. «Вы все должны заплатить. Я, наконец, сумел овладеть своим телом. Сделал судорожный вдох и схватил пальцами дверную задвижку, резко дернув ее на себе. Волоком вывалился из машины, упал на колени и уперся дрожащими ладонями в холодную влажную землю. Зыбкий, но в то же время слишком настоящий призрак тут же молча выскользнул вслед за мной, зависнув над шоссе и даже не касаясь асфальта кончиками босых ступней. Я отшатнулся, попятившись, неловко поднялся на ноги и рванул к кромке леса, темнеющей совсем рядом. Обернувшись на ходу, я заметил, что Лилиан неуклонно преследует меня, легко продираясь сквозь плотный слой дымки, парящей вокруг чащи. Лишь когда я, жадно глотая открытым ртом стылый воздух, метнулся в деревья, углубившись в лес, она, наконец, перестала преследовать меня. Я остановился, хрипло дыша, огляделся по сторонам, но не заметил ее невесомого силуэта нигде вокруг. В чаще было тихо, и, казалось, ее мертвенную пустоту нарушал лишь я один. Убедившись в том, что Лилиан исчезла за вереницей еловых ветвей, я сделал глубокий вдох и постарался успокоиться. Однако ее слова упорно не выходили из моей головы. Я ощущал, как черная тоска просачивается в мои мысли, окружает мое тело плотным удушающим слоем, как сердцебиение, еще недавно такое частое и громкое, стихает, становясь едва различимым. Ком в горле, пульсирующий все это время, тяжело ухнулся куда-то в желудок, сиротливо сжавшись в комок. В носу предательски защипало, и лес вокруг меня смазался в пляске соленых прозрачных капель. Замерзшие пальцы безвольно поникли, я будто обмяк под массой своего неожиданного горя, оказался мгновенно раздавленным. «О боже!» Я прерывисто выдохнул, и слезы по щекам потекли ручьем. «Томми!» Неужели устрашающий своей реальностью призрак мог говорить правду? Неужели несчастный мальчик на самом деле был моим сыном? Вопросы бились изнутри в мою черепную коробку. Метались по стенкам рассудка, расшибаясь о холодную истину. А затем безвольно стекали вниз, образуя истинно черную лужу, захватывающую все больше пространства в моей истерзанной душе. Подняв глаза к небу, я безучастно наблюдал за тем, как высоко над моей головой несутся свинцовые тучи, гонимые ветром прочь. Как медленно, будто величественно спокойно, раскачиваются плешивые верхушки древних елей. Я вспоминал слова доктора Вайнса, которые он произнес после смерти Лилиан. Как старик, сокрушенно покачав седой головой, сообщил мне о том, что она была беременна. Снова и снова прокручивал их, как на кассетной пленке, мысленно задавая себе один и тот же вопрос. Сколько близких людей я потерял на самом деле? Он проснулся. Тихий голос позади заставил меня вздрогнуть и обернуться. «Берегись». Мальчик в грязной красной куртке пристально наблюдал за мной издалека, утопая босыми ногами в ковре из пушистого мха. Спутанные темные волосы, выпачканные комьями земли, поникли, нагло заглядывая целыми прядями в тускло-блестящие глаза. «Томми!» Я сделал шаг в его сторону, но тут же остановился. Ребенок, покачав головой, словно призывая меня тем самым отказаться от дикой затеи ринуться к нему, настойчиво повторил. «Он проснулся. Беги!» Но прежде чем я успел опомниться и спросить, от чего именно мне следует бежать, деревья вокруг окутал странный густой туман. И зыбкая фигура Томми Уайтингса скрылась за его пеленой, блеснув на прощание расширенными зрачками. Я валялся на больничной койке в полутемной палате, не в силах даже пошевелиться. Доктор Вайнс суетился рядом, то измеряя мое давление, то делая забор крови из моей слабо пульсирующей вены, как будто это могло хоть как-то помочь. С тех пор, как Алекс Рид приволок меня в госпиталь, прошло несколько часов. И с каждой минутой мне становилось все хуже и хуже. Я не владел собственным телом, не мог приподнять руки или подать старому врачу какой-нибудь сигнал. Меня будто парализовало. Все, что я мог, это продолжать размеренно наполнять легкие кислородом, а затем протяжно выталкивать его наружу. Как я ни старался, мое тело больше не слушалось меня, словно кто-то другой подчинил его своей воле. Мысли путались в голове, соображать трезво было почти невозможно. Мои воспоминания и мой разум периодически окунались в какой-то белесый морок, и тогда я терял счет времени, выпадая из реальности. Мое тело стало клеткой для гаснущего рассудка. Единственное, что я осознавал предельно четко, что-то в лесу обитало в этом странном, взявшемся из ниоткуда тумане. Что-то пряталось в нем, безликое и незримое, а затем пробралось в мою голову вместе с воздухом, который я вдыхал. Теперь оно, медленно ползая внутри моей черепной коробки, протягивало во все стороны свои омерзительные скользкие щупальца. И от этого кошмарного ощущения я готов был взвыть, если бы только сумел это сделать. Плотно сцепив зубы, я безвольно лежал на чистой больничной постели, ежесекундно борясь с невидимым врагом, поселившимся внутри моей головы. Но тварь, кем бы она ни была, оказалась сильнее. И я все глубже погружался в какой-то невнятный сумрак, похожий на затянувшийся обморок. Выныривал из него лишь изредка, чтобы сделать новый вдох и мельком вспомнить о том, что стремительно погибаю. Я практически ощущал, как все мои органы брюшины медленно съеживаются, иссыхая и утрачивая прежнюю форму. Как то, что скользило внутри моей головы, жадно выпивает соки из моего организма, будто через соломинку. «Ник, ты меня слышишь?» Старик склонился над моей койкой и с грустью посмотрел в мое лицо. «Ник, я постараюсь помочь тебе. Сделаю все, что только в моих силах». Отреагировать на его тихие слова, пропитанные отчаянием и тоской, я не мог. Разум снова проваливался в какую-то бездонную пропасть. Мои глаза были открыты. Я не спал и даже мог видеть, как по светлым стенам палаты медленно плывут размытые тени, когда доктор копошится неподалеку. Но в то же время я почти не осознавал ничего, что происходило вокруг, увязая все глубже в жутком, каком-то вязком болоте. Я словно частично погрузился в странную кому, утратив всякую связь с внешним миром. Было похоже на то, что мой мозг постепенно, одну за другой, отключал все свои функции. Связь с собственным телом ослабевала и меркла, и в какой-то момент я с безмолвным ужасом осознал, что больше не могу видеть ничего, хотя мои веки по-прежнему оставались широко распахнуты. Волны беспамятства, с которым я больше не мог бороться, накатывали все чаще, и приступы небытия становились все продолжительнее. Я уже не понимал, сколько времени прошло с того момента, как детективы утащили меня из леса. Возможно, это было сегодня, может быть, на прошлой неделе. Вслед за слепотой пришла потеря слуха. И тогда непродолжительное выныривание из черной коматозной бездны утратило всякое значение, ведь в реальном мире на меня по-прежнему обрушивалась полная тишина и кромешная тьма. Единственное, чему я мог слабо порадоваться, это отсутствию боли. Несмотря на то, что я прекрасно понимал, что умираю, я не ощущал абсолютно ничего. Только изредка, когда кто-то касался моей кожи, в охваченный молчаливой агонией мозг поступал слабый сигнал. Я осознавал, что все еще жив. Но и это не длилось долго. Засевшая в моей голове тварь тут же пресекала мои жалкие попытки выйти на связь со внешним миром, и я вновь скатывался в бездонную черную трясину. Мне грезилось, что я плыву по темно-серой водной глади, похожей на бескрайний океан, но совершенно спокойной. Не было ни ветра, ни волн, ни ряби на поверхности воды. Казалось, что вокруг не существовало вообще ничего, только бесконечная пустота. Я лежал на спине, раскинув руки в стороны и балансируя на поверхности, совершенно обнаженный и обездвиженный. Подо мной уходила вниз необъятная гладь темной воды, а сверху переливалась белым плотная завеса мглы. Стоило мне слегка шевельнуться, и мертвый океан, будто живой, тут же теснее опутывал мое тело, не давая вырваться. А дымка, парящая повсюду над моей головой, начинала мелко дрожать, будто волнуясь. Все это продолжалось невыносимо долго. Я мог поклясться, что я провел в этом странном омуте десятки лет. Время, просто не существовавшее здесь, тянулось смертельно долго, как будто измываясь надо мной. Я тонул в вечности, но почему-то не утратил способности осознавать происходящее. И именно это причиняло моему измотанному рассудку немыслимые страдания. Но однажды все изменилось. Я внезапно почувствовал какое-то движение на поверхности угольно-серой воды. Я не мог повернуть головы, потому что водная ловушка не отпускала меня ни на мгновение, но все же после нескольких безуспешных попыток у меня вышло скосить глаза в сторону. И тогда я увидел, что на темной глади лежит еще один человек. «Эй!» Прошептал я одними губами, надеясь привлечь внимание незнакомца. «Ты меня слышишь?» По мертвому океану вновь пробежала мелкая рябь. И вдруг я заметил, что незнакомец повернул голову в мою сторону. Уставшие глаза, косящие в бок, начинало резать острой болью, но я упорно продолжал таращиться на странную фигуру. «Не шуми», — произнес вдруг мужской голос, тут же разбившись на несколько волн эхо. «Здесь должно быть тихо». Я не мог разглядеть его лица, но заметил, что оно было почти таким же темным, как болото вокруг. Вода, казалось, не имела над ним той же власти, что надо мной. Незнакомец мог спокойно менять свое положение, двигая ногами, поворачивать голову и даже плыть туда, куда ему вздумается. «Здесь?» — выдохнул я. «А где мы?» Таинственный мужчина плавно описал круг, взмахнув руками и погрузив их в мутную воду. Затем подплыл поближе ко мне и с интересом взглянул в мое лицо. «Узнаешь, когда умрешь?» «Разве я еще жив?» Я недоверчиво окинул взглядом густую белесую дымку, повисшую над водной гладью. «Пока что да. Но где же я тогда?» Незнакомец продолжал разглядывать мое лицо, раскинувшись на упругой матовой поверхности. Мне даже показалось, что я вызвал его невольное удивление, вот только я не понимал, почему. «Ты не такой, как другие», — задумчиво проговорил он. «Ты отличаешься, задаешь вопросы, стараешься вырваться, шумишь». Последнее слово он произнес с явным укором в голосе. Не зная, что ответить на эту странную фразу, я лишь беспомощно моргнул уставшими веками, а затем спросил: «Что это за вода? Почему она меня держит?» «Ты остаешься на поверхности, пока жив», — ответил он, опустив ладонь в плотную жидкость и со странной любовью скользнув по ней пальцами. «Когда умрешь, пойдешь ко дну». «Ко дну?» Я почувствовал, как в горле сдавило. «А что внизу, под водой?» Я с ужасом подумал о том, каково это — проваливаться в бездонную пучину, разверзшуюся прямо под моей спиной. Погружаться в ее темные воды все глубже и глубже, без шансов выбраться обратно. Насколько может быть глубок этот смертоносный океан? «Ничего». Незнакомец снова подплыл ближе и сверкнул глазами. «Только вечное падение в ничто». Лишь сейчас я сумел наконец рассмотреть его лицо. Худое и вытянутое, оно было покрыто крупными черными татуировками, напоминающими древние индийские символы. Его глаза, такие же непроницаемо темные, как и океан вокруг, блестели странным холодным огнем. «Я не хочу туда», — взмолился я. «Не хочу утонуть». Мужчина окинул меня безучастным взглядом, погрозил длинным указательным пальцем и ответил: «Перестань шуметь». «Но...» «Тише». Я покорно умолк. Потеряв ко мне всякий интерес, странный незнакомец поплыл прочь, с явным наслаждением разрезая голым телом плотную толщу воды. Оставшись вновь один и не имея возможности даже пошевелиться, я продолжал безвольно парить на поверхности бесконечного мутного болота, созерцая молочный туман, зависший над самой кромкой воды. Это продолжалось немыслимо долгое время, и в какой-то момент я даже начал сомневаться в том, что пойти ко дну — такая уж плохая затея. Но стоило мне задуматься об этом, как по бескрайней мгле наверху внезапно прокатился до боли знакомый голос, сотрясая невесомые клубы грубой низкой интонацией. «Мы вытащим тебя из этого дерьма, шериф!» «Миллер?» Я зашарил зрачками по округе в надежде увидеть его лицо, однако детектива нигде не было. Мертвая вода подо мной по-прежнему оставалась спокойной. Лишь мгла нервно подергивалась, будто недовольная тем, что ее вековой покой был столь бесцеремонно потревожен. «Фрэнк, я здесь!» – прохрипел я, пытаясь пошевелить руками, но океан плотно прижимал меня к поверхности. «Фрэнк!» «Тише!» прозвучало где-то у самого уха, а затем сбоку блеснули темные глаза незнакомца. «Да пошел ты к черту!» — прорычал я, иступленно подергиваясь в горячем желании освободиться из этого кошмарного потустороннего плена. «Миллер! Миллер, я здесь!» По татуированному лицу мужчины проскользнул гнев. Его тонкие истинно пунцовые губы исказила гримаса злости, и он уже готовился что-то произнести в ответ, когда внезапно застыл, дернувшись, будто что-то почуяв в неподвижном воздухе наверху. Затем он вскинул голову, словно силясь рассмотреть нечто в непроницаемой белой дымке, и вдруг прошептал. «Не может быть!» Я метнулся зрачками в сторону, куда пелился загадочный незнакомец, и едва не ахнул. Прямо сверху, медленно, как в комичной съемке, падали человеческие кости. Скелет тускло блестел, величественно и неспешно проскальзывая сквозь мглу, преодолевая все новые ее слои, пока, наконец, не очутился на поверхности мутного океана, беззвучно осев на его черно-серой глади. Забыв обо мне, хозяин мутного болота тут же ринулся к скелету, белеющему посреди мертвой воды. Он бросился прямо на останки, обхватил голые кости обеими руками и, нежно сжав их в своих объятиях, тихо произнес, как если бы не мог поверить своему счастью. «Неужели это ты? Неужели?»